время в котором течет в 10 раз быстрее, чем в реальности планеты Кальерагон. Там произошел апокалипсис и царит разруха. Но тем менее в мире Кресс много ценностей, как технических, так и магических, а еще идет игра за наследие древнего бога. Райнер там закрепился, но ему трудно и он ожидает нападения врагов, а одновременно с этим продолжает игру. И хотя юноша уверен, что способен справиться со всеми проблемами самостоятельно, через пару часов он перебросит в этот мир сводный взвод своих бойцов и молодых магов. А заодно Райнер предложил клану Дагосфер Крайхер принять участие в этой авантюре, которая сулит огромную прибыль. Раньше, примерно 3-4 месяца назад, главы клана зверолюдов не обратили бы на послание молодого человека никакого внимания и перестали бы с ним общаться. Хотя бы по той причине, что он не явился лично и не предоставил весомых доказательств своих слов. Но с тех пор немало воды утекло, и отношение к Райнеру Северину изменилось. Он смог доказать, что является сильным воином и чародеем, принудил врагов своего клана признать поражение и откупиться от него. А самое главное, Райнер создал учебный центр по пробуждению способностей, и каждый из них, сначала Иния с внучкой, а затем и Селена с Гуиром, его посетили и стали сильнее. Ну и, конечно, нельзя забывать, что парень не поскупился и выделил дружественному клану Дагосфер Крайхер хорошую долю в этом своем новом проекте. Один фактор дополнял другой. Теперь становилось понятно, каким образом молодой Северин так быстро стал сильным, и откуда у него редкие артефакты, эликсиры и механизмы. А раз уж он решил поделиться своим секретом с ними, то это знак огромного доверия с его стороны. Подобное следовало ценить и, в общем-то, все уже было решено, и Райнер получит элитных бойцов клана зверолюдов. Но никто не торопился озвучить это первым. Наконец, молчание нарушил Гуир. «Считаю, что парню можно верить, и мы в состоянии, не ослабляя свою оборону, отправить в его распоряжение отряд из сотни опытных воинов. Думаю, для этого подойдет рота Хишара. Я в Райнере тоже не сомневаюсь, но дело опасное, и перед тем, как дать окончательное согласие, хотелось бы посмотреть на этот мир лично», — покачала головой госпожа Эния. «Как думаете, наш будущий зятек согласится провести нам экскурсию?» «Должен согласиться», — сказала Селена. «Однако все не пойдем, только один из нас. Давайте я», — предложил Гуир. «Нет», — возразила ему Эния. «На прогулку с мальчиком пойду я и с собой возьму Меттиру». «Да, в этом есть смысл», — поддержала мать Селена. «Молодым людям надо чаще бывать вместе. И если в мире Кресс все так, как описывает Райнер, можно даже оставить Митти с отрядом Хишара». «Рискуем», — поморщилась Эния. «Молодые не удержатся и точно начнут спать вместе еще до свадьбы, а там и до детей недалеко». «На то и расчет», — усмехнулась Селена. «Райнера надо привязать к нам как можно скорее. Слишком ценный и перспективный юноша. Я брала с него слово, что раньше осени он Миттере предложение делать не станет и рамок приличия переступать не будет. Райнер не подвел, он держит себя в рамках. Но, с учетом того, что он живет в мире с иной скоростью потока времени, все сроки вышли. Поэтому, мама, когда отправишься на экскурсию с зятем, шепни ему, что ограничений при общении с Митти больше нет». «Обязательно», усмехнулась Эния. Краткая пауза. Главы клана переглянулись и одновременно кивнули. «Вот теперь точно все. Решение принято и будет исполнено». После чего Гуир отправился готовить к долговременному рейду отряд Хишара. Госпожа Селена пошла к дочери, которая скучала в одиночестве и слушала подаренную Райнером музыку из далекого варварского мирка под названием «Земля». А ее мать не спустилась в хранилище магических артефактов, дабы собрать как можно больше колец и сумок с подпространственным хранилищем. Объект номер 44, владельцем которого я стал, открыл новую квестовую дорожку. Я это понял сразу. Однако, насколько перспективную, осознал только когда встретивший меня призрак заговорил. «Здравствуй, преемник», — услышал я голос духа, который, как подсказывал мне опыт пребывания в Дольнем мире, был близок к полному распаду. «Приветствую тебя», — кивнул я призраку. «Вежливый, это хорошо. Кхе-кхе», — дух изобразил смешок и продолжил. «При жизни меня звали Горчак Серый, и я был одним из помощников великого бога Уриля, когда он создавал этот мир и придумывал правила своей последней игры. Я возглавлял Лигу магов острова Скармант и считался одним из сильнейших чародеев планеты. Однако я прожил долгую жизнь, тысячи и тысячи лет. Как и мой покровитель Уриль, я устал и захотел добровольно уйти на перерождение. Но перед этим решил оставить крохотную часть своего сознания в пределах планеты, дабы передать достойному преемнику часть своих знаний, богатства и силу. Ты прошел через мой барьер. Он тебя просканировал и определил, что ты не слабак. Значит, станешь моим наследником. Я не знаю, кто ты, из какого мира, и какие цели преследуешь. Мне это не важно. Главное, сила и способности. Призрак взмахнул бестелесной рукой. Здесь ты найдешь все, что необходимо для твоего дальнейшего развития. Есть библиотека и оружейная комната, зал артефактов, боевые марионетки и многое другое, что может тебе пригодиться в будущем. Но важнее всего, шкатулка с зернами развития, которую ты найдешь в моих покоях. А когда освоишь наследие, воспользуйся моим личным телепортом в этой комнате. Эта сеть перемещений не связана с системой кольцо, и ты окажешься в других подземных убежищах этого мира, которые раньше принадлежали мне. Там тоже есть зерна развития, и если захочешь ими владеть, придется показать свою силу. Все мои силы на исходе. Прощай, незнакомец, и удачи тебе. Уриль приготовил много сюрпризов. Не все они приятные. И чем дальше ты пройдешь по его пути, тем сложнее будет. Дух стал рассеиваться, а я улыбнулся и помахал ему ручкой. Пока-пока, счастливого пути, чародей, и удачного перерождения. После чего, проверив помещение на наличие ловушек, я ничего не обнаружил и громко спросил, где личные покои Горчака Серого. Как и ожидал, система подземелья немедленно отозвалась. Следуйте по указателям, господин. На полу возникла линия из световых пунктиров. Я двинулся по ним, по широкой лестнице спустился на уровень ниже, и оказался в спальне, самой обычной, словно здесь проживал не великий чародей, а какой-нибудь скромный одинокий трудяга. И здесь на прикроватном столике я обнаружил шкатулку, внутри которой лежали два серых зернышка размером с ноготь мизинца. Они не излучали магического фона, вот совсем никакого. Но я не сомневался, что это те самые зерна развития, о которых говорил призрак. В игровых справочниках о них, кстати, имелась информация. Не объяснялось, откуда они взялись, но в мире Кресс их иногда можно отыскать в сокровищницах великих магов этого мира. А применять зерна просто. Глотай, и будет тебе счастье. Одно зерно в месяц. Больше нельзя. Медитировать, как в мире культиваторов после употребления пилюль, не надо. Здесь игровой мир, и по его законам процесс самосовершенствования происходит практически мгновенно. Круто, конечно. Однако употреблять зерна развития сразу я не стал, а спрятал трофеи в хранилище и обыскал помещение. Не зря, ибо нашел личные дневники Горчака, которые собирался прочесть в ближайшее время. Покинув спальню, я обошел объект. 6 уровней, все сделано добротно. Отыскал оружейку с набором холодного оружия на пару сотен бойцов и большую библиотеку, зал артефактов с самыми примитивными изделиями и казарму с десятком деактивированных человекоподобных марионеток, а также другие помещения. Например, кухню, заполненный продуктами долговременного хранения, продовольственный склад и столовую, бассейн и небольшую оранжерею, темницу с пустыми камерами и ангар с боевыми беспилотниками. Пункт связи, который имел возможность подключаться к нескольким орбитальным спутникам, и алхимическую лабораторию, а также комплекс для развития физического потенциала, по сути, мобильная копия добытого мной в мире культиваторов артефакта времени и пространства. Сказать, что я был доволен, значит, не сказать ничего. Я увеличивал свое владение, обыскивал квадрат за квадратом, искал выход на перспективный квест или на богатую сокровищницу. Не сдавался, и вот результат. Я знал, что бухта Дарамия – любимое место отдыха сильных магов и местных олигархов. Именно поэтому обратил на данную локацию особое внимание. И не прогадал. Ай да, я, молодец. Похвалю себя сам, от меня не убудет. Тем более, что есть отличный повод. Я еще немного побродил по объекту, оставил метку мобильного телепорта и вышел наружу, где меня поджидали обеспокоенные вассалы. Как же, а вдруг с паильцем, кормильцем и защитником что-то случится? Тогда им снова придется выживать самостоятельно. Но все в порядке, я жив и здоров. Успокоил вассалов и велел выставить в бухте Дарамия временный пост, после чего вернулся в свой бункер и приступил к чтению дневников Горчака. На ознакомление с записками и полное осмысление новой информации потратил 3 часа. За это время получил более 50 заданий, которые так или иначе касались чародеев этого мира, а потом, уже без сомнений, проглотил первое зерно познания. Конечно же, я был напряжен, ожидал, что стану испытывать боль или хотя бы сильный дискомфорт, но нет, обошлось без этого. Просто в один момент, спустя несколько минут после приема зерна, Мои энергетические каналы стали еще более мощными, чем раньше, а я стал лучше ощущать потоки дальнего мира. И когда провел сканирование себя, без всякого удивления обнаружил, что стал архимагом на 5-й ступени развития. Как такое возможно? Да очень просто. Такова эта реальность, которая, конечно же, имеет свои ограничения для развития. Но пока они мне не мешают, и прорываться на новый уровень развития силой, через боль, кровь и страдания, не пришлось. Так спасибо за это создателю такого чудесного мира господину Танакикуба и читателям, которые уверовали в эту реальность. Ну и, конечно, вселенной, которая позволила воплотить фантазию в жизнь. Успокоившись и приняв очередное повышение уровня как факт, я задумался, а что дальше? Бросать этот перспективный мир я не собирался. Следовательно, необходимо расширяться дальше и увеличивать свой фиат, отбиваться от недоброжелателей и проводить собственную политику. Вот только силенок у меня все равно мало. Даже с учетом марионеток, которые обнаружил на объекте 44, могу не вытянуть. Нужны люди. Значит, своих бойцов и чародеев из мира Кальер-Агон все же придется перетащить в эту реальность. Пусть отрабатывают жалование, а заодно я их здесь прокачаю. Если не за счет местных ресурсов, так пилюлями из мира культиваторов, которых у меня в подпространственном хранилище хватает. С этим все понятно. А вот насчет союзников из клана Дагосфер Крайхер имелись сомнения. Однако, в конце концов, вспомнив, как вместе с Гуиром ловил вражеского паладина и все те хорошие моменты, которые связывали меня с этим кланом, я решился на то, чтобы их привлечь. Определившись с дальнейшими действиями, я вызвал активатор и благополучно перенесся в Кальер-Агон. Здесь полный порядок. По меркам этого мира я отсутствовал всего 1.5 дня. Любимые женщины даже не успели по мне соскучиться. А вот я по ним да и, обняв моих красавиц, я немного их потискал и насладился теплом женских тел, а только потом перешел к делам. Жене передал один генератор Лахира, который она должна отправить на проверку и экспертизу. Алике, подумав, что зря не вел видеосъемку, перекинул аудиосообщение для Селены Крайхер, после чего дал девушке инструкции по формированию сводного взвода из дружинников и магов, командиром которого решил назначить Марту Зигель по прозвищу Аспид. В реальности Кальер-Агона пробыл всего-то 30 минут, а в мире Кресс прошло почти 4 часа, и за этот относительно небольшой срок здесь произошло сразу несколько событий. Во-первых, отряд Марка Моралеса шуганул группу мародеров, которые в поисках легкой наживы проникли на мою территорию, и троих даже пристрелил. После чего на мой коммуникатор прилетело сообщение сразу от 2 игроков, которые угрожали мне расправой и требовали компенсацию за погибших товарищей. Во-вторых, пришло послание от контрабандиста Деррика. Он готов заключить торговую сделку. С меня сигареты и вино, а с него деньги и прямой контакт с человеком, который готов продавать тяжелое вооружение. Встречаемся через 3 часа в Скарман-Плазе. В-третьих, невдалеке от Чарана мои наблюдатели заметили кораблик с бандитами. Войти в порт они не осмелились, а вассалы смогли опознать пару человек и головой ручались, что один из них Берни Стальной, тот самый головорез, за уничтожение которого я могу получить немного кэц. И сейчас его судно причалило к побережью всего в нескольких километрах от моего городка. В-четвертых, на окраине моего феода, в лесу, где раньше находился один из местных заповедников, заметили зомби. Группа немаленькая, больше 100 голов, и с каждым часом живых мертвецов становится все больше. Такое ощущение, что они копят силы, чтобы на кого-то напасть большой толпой. Но куда они двинутся, на меня или на Скарманд? Ну и, в-пятых, один из игроков, который был знаком с Гретой, добрался до городка Сухта, что в 60 километрах от Чарана, и зашел в местную гильдию наемников. Обычное дело. Вот только там в это самое время один из наемных отрядов брал задание на поход в мой фиат для поиска кибердока. В общем, в ближайшее время скучать мне точно не придется. До прибытия подкрепления из мира Кальер-Агон почти сутки. Ведь бойцам необходимо собраться и подготовиться. А до тех пор придется обходиться своими силами. Справлюсь, конечно, но придется немного посуетиться. И я стал действовать. Вызвал егеря Вальдиса и поручил ему с лучшими бойцами укрепиться в Чарне. Затем поговорил с добытчиками и нацелил освободившиеся группы под командованием Конорские Коматти на поиск 2 объектов, спецбункера администрации Чарна и схрона господина Киранга. А после этого, приказав подготовить к транспортировке в Скарманд груз вина и сигарет, через мобильный телепорт перебрался на объект 44 и занялся марионетками. Ну и что можно сказать? Это автономные боевые системы, которые четко выполняют приказ хозяина. Универсалы могут быть охранниками и штурмовиками, а при необходимости заменит водителя боевой машины. Тела марионеток сделаны из сверхпрочного сплава, который местные жители использовали в космической отрасли, а двигаются они за счет генераторов Лохира. Причем при определенных установках могут использовать энергию для создания небольших силовых щитов. И если смотреть на марионетки древнего чародея с точки зрения человека из технологического мира, то это роботы. Но, конечно же, это не так. Правильнее сказать, что марионетки являются продвинутыми техномагическими изделиями. Проведя быструю диагностику марионеток, я успешно подсадил в одну из них своего призрачного двойника, того самого, создание которого освоил еще в мире Камания, когда стал начальником тайной стражи его императорского величества Марканха. Да, были времена, тогда мне постоянно не хватало времени, и я использовал двойника для черновой работы, а сейчас он легко сможет руководить боевыми действиями подразделения марионеток. Правда, всегда есть опасность, что призрака, который связан со мной духовной связью, могут убить или поработить, что плохо скажется на моем общем состоянии. Но чародеев, которые явно сильнее меня и смогут это сделать, я в пределах ближайших 100 километров не наблюдаю, а значит, можно рискнуть. Тем более, что на командирскую марионетку я навесил несколько заклинаний и парочку мощных защитных артефактов, которые не сразу даже полубог разрушит, и пока он будет этим заниматься, мой двойник успеет сбежать или я прибуду к нему на помощь. Активированные марионетки, которых я вооружил автоматическим оружием и гранатами, стали оживать и вслед за мной покидать подземное укрытие. Трех я решил оставить на месте, пусть охраняют объект, а остальных отправил уничтожать банду Берни Стального. И когда они с ним разберутся, а сомнений у меня по этому поводу не было, пусть займутся отстрелом зомби. Отлично, сам себе сказал я, когда стальные существа, которых вел мой двойник, исчезли в лесу, а затем, опять же при помощи телепорта, оказался в Чаране и, заняв место в грузовике с товаром, вместе с Логаном отправился в Скарманд. Игра продолжалась и я, став сильнее и видя впереди отличные перспективы для развития, несмотря на кучу мелких проблем, был собой доволен и не унывал.